История создания песни «Давай закурим», рассказанная отцом. Все происходило в конце 1941 года. В Каменске, вернее тогда еще станице Каменск-Шахтинской, располагался штаб политуправления Южного фронта. Майор Френкель служил в редакции фронтовой газеты «Во славу Родины», а я, 28-летний композитор-майор Модест Табачников, руководил музыкальным ансамблем «Песни и пляски 2-й гвардейской армии». На репетициях различных концертов для руководства штаба Южного фронта ответственный за литературно-постановочную часть Илья Френкель предложил мне, ответственному за музыкальную часть предстоящего концерта, новое стихотворение и спросил, возможно ли положить его на музыку. У меня всегда в запасе было несколько мелодий, и я ответил, что уже есть несколько написанных музыкальных миниатюр и что можно попробовать соединить со стихами одну из них. Проиграв на аккордеоне несколько сочиненных мелодий, нашел вариант, в котором музыка легко соединилась с текстом. При этом попросил поэта непременно упомянуть родную Одессу. Так появилась строчка «Снова нас Одесса встретит как хозяев, звезды Черноморья будут нам сиять». А на следующий день родилась одна из самых популярных фронтовых песен. Песня впервые прозвучала в новогоднюю ночь с 31 декабря 1941 года на 1 января 1942. Политуправление фронта решило совместить партийную конференцию с новогодним концертом. После окончания конференции выступал военный ансамбль. Во время концертной программы объявили новую песню с необычным названием «Давай закурим». Исполнителем был солист ансамбля Аркадий Воронцов. Первый авторский вариант песни «Давай закурим» Ильи Френкеля начинался так. «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять, тает снег в Ростове, тает в Таганроге, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Модест рассказывал, что песню не сразу оценили, хотя вскоре после первого исполнения «Давай закурим» с нотами опубликовали во фронтовой газете «Во славу Родины» от 22 января 1942 года. А спустя короткое время с подзаголовком «Песенка Южного фронта» она появилась в центральной газете «Комсомольская правда», правда, без упоминания имени композитора и нот. В 1942 году композитор оказался в Москве. В гостинице «Москва» Модест встретил приятеля и земляка-одессита Владимира Каралли, мужа Клавдии Шульженко и руководителя ленинградского джаз-ансамбля, и попросил организовать ему встречу с певицей, чтобы она прослушала новые песни, в том числе и «Давай закурим». Модест лично не был знаком с певицей, хотя еще до войны она с успехом исполняла его песни «Мама» и «Дядя Ваня». Клавдия Ивановна, услышав песню, немедленно попросила композитора разрешить исполнять «Давай закурим» в программе «Города-герои». Модест вспоминал, что больше всего ей понравилась строчка «А когда не будет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять». И хотя Модест обратил внимание певицы, что рассказ идет от лица бойца-мужчины, Клавдию Ивановну нисколько не смутило, и оказалась права. Премьера состоялась 21 февраля 43 года в Москве в Театре Сатиры. Без согласия авторов Клавдия Ивановна самовольно убрала из текста города, не получившие звания героев, Ростов и Таганрог, а также упоминание о Южном фронте. В дальнейшем, после того, как наши войска стали громить фашистов, продвигаясь все дальше и дальше на запад, исполняя песню, Клавдия Ивановна называла все новые и новые города, освобожденные от захватчиков. Кроме этого, певица придавала исполнению некую театральность, насыпая махорку и скручивая самокрутку, и такое театрализованное исполнение всегда сопровождалось бурей оваций. Песня зазвучала на радио, вскоре появилась пластинка, позже многократно тиражированные записи в телевизионных программах, и всегда их встречал бешеный успех. Мне пришлось в качестве врача готовить певицу к юбилейному концерту в колонном зале Дома Союзов, и нас с женой посадили на самые удобные места в партере. Два отделения спела Клавдия Ивановна на одном дыхании. Успех превзошел самые смелые ожидания, о которых могут только мечтать самые знаменитые артисты. И самые продолжительные аплодисменты, как нам казалось, достались «Давай закурим». Как бесценную память о встречах с ней, я храню автограф на книге и на фотографии, с любовью без иголок. Но вернемся в 1942 год. Летом, после поражения наших войск под Харьковом и сдачи Ростова, Южный фронт подвергся расформированию. Сохранялся документ, где на бланке главного политуправления Красной Армии приказано работнику политуправления фронта, интенданту второго ранга, композитору Табачникову, направиться в резерв НКО. А вскоре, по предложению писателя Владимира Полякова, Модест уже сочинял музыку для первого спектакля «Веселого десанта» Бродячего фронтового театра. Впервые рассказы об этом театре я услышал от Владимира Полякова у нас дома. Обычно сатирик появлялся в сопровождении своего друга и соавтора, фронтовика Бориса Ласкина. Вместе они написали сценарий «Карнавальной ночи», поставленный Рязановым. Ласкин, высоченный, импозантный красавец, в это время влюбленный в одну из самых ослепительных женщин Москвы, Дзиру Тур, Тубельскую, нашу соседку по лестничной клетке, изображал Ромео, а Володя — Джульетту. Мизансцены всегда в зависимости от течения романа менялись, но авторы и исполнители, а также наша семья и друзья наслаждались домашним театром. Остроумный, постоянно импровизирующий, он еще в довоенные годы писал монологи и фельетоны для эстрадных актеров, а после войны — для театра Аркадия Райкина. В первый год войны придумал и организовал кукольный театр, используя вместо голов кукол картошку, как это делал Сергей Образцов, работая с шариками. Смешные куклы, поющие куплеты, изображали фашистов, которых накалывали на вилы, разбивая им картофельные головы, вызывая смех и одобрение зрителей. И вот, получив приказ, Поляков в считанные дни создал новый театр, театр-миниатюр «Веселый десант», став его художественным руководителем, а Модест — заведующим музыкальной частью. Композитор вспоминал в книге «Подвиг артиста», как на окраине Ворошиловграда, на улице Тельмана, в маленькой комнате за несколько дней, что трудно себе представить, военными корреспондентами газеты «Во славу Родины» Поляковым, Хазиным, Гуровым, Френкелем были написаны десятки миниатюр. Для передвижения театру выделили грузовичок, в кузове которого помещались артисты и реквизит, куда входили старенькое пианино, аккордеон и гитара. Эмблемой театра предложили сделать раскрытые парашюты, которые приземлялись в самых разных местах. Сегодня у кавалеристов, завтра у летчиков или в госпиталях. Театр завоевывал популярность и с восторгом встречался бойцами на передовой. Концерты с пародиями, песенками, анекдотами, смешными лекциями ждали в частях, а над театральной деятельностью Полякова и его рвением подсмеивались друзья. Так появились куплеты. Поляков усиленно хлопочет над остротой собственной своей. Он бойцов под мышками щекочет, чтобы они смеялись веселей. Модест написал в своих воспоминаниях: «Я еще много дорог прошел с армией и много увидел, многое запомнил. Но одним из ярких воспоминаний у меня о тех военных днях остался наш маленький театрик «Веселый десант», созданный молодыми московскими артистами, ленинградским писателем и композитором-одесситом. Одним из деятельнейших сотрудников фронтового театра стал друг и автор стихов к песням Модеста Илья Френкель, сочинявший стихи, тексты песенок, игравший на баяне. Его дружба и сотрудничество с Модестом продолжилось и после войны.